а среди негрызунов – животных, ведущих древесный образ жизни. Летучие мыши подчиняются тем же принципам, что и птицы, и по сравнению с другими позвоночными намного многочисленнее, чем на континенте. Малые острова. Из общих рассуждений следует, что небольшие острова имеют скудную фауну, а большие – более богатые. Подобно этому, на островах, далеких от континента, мало животных, а на более близких – больше. На малых удаленных островах типичный состав фауны – 10-20 видов птиц, несколько видов летучих мышей, один или два вида ящериц и столько же видов грызунов, чаще всего мышей или крыс. Отсутствие преследований со стороны млекопитающих послужило тому, что птицы на островах перестают летать и иногда даже совсем теряют эту способность. Явление это повсеместное, известное среди всех групп птиц всех океанов. Островные виды бывают так изменены, что подчас трудно сказать, откуда прибыли их предки. Кроме расстояния до континентов, для формирования фауны важным фактором оказывается направление морских течений и главнейших ветров. Вдоль западных берегов Южной Америки в северном направлении идет перуанское течение. Оно омывает Галапагосские острова и, безусловно, сильно влияет на состав тамошней фауны, сравнительно многочисленной и полностью американского происхождения. Как и полагается океаническим островам, здесь нет земноводных, не говоря уже о пресноводных рыбах, но есть довольно многочисленные ящерицы, крупные и малые игуаны, гекконы, змеи и даже черепахи. Гавайские острова отделены от Америки просторами океана шириной в 3500 километров, а от Азии и Австралии они расположены еще дальше, в 7-8000 километров. Но в этом направлении много островов, могущих служить в качестве промежуточных этапов расселения. Тем не менее, дело решает прежде всего северное экваториальное течение, идущее к Гавайям от побережья Северной Америки. Гавайская фауна в подавляющем большинстве происходит из Америки. Однако, поскольку эти острова значительно удалены от нее, на них нет не только земноводных, но даже и пресмыкающихся. Недавно там появились лягушки, жабы, черепахи, много змей и ящериц, но все они случайно или преднамеренно завезены человеком. Полная изоляция фауны на островах приводит к значительному изменению видов. Кроме того, здесь отсутствуют те или другие элементы биоциноза, необходимые части нормальной полной фауны. Существует много незанятых, пустующих экологических ниш. Поэтому даже на небольших островах бывают явления приспособительного расхождения, дивергенции или адаптивной радиации, когда один вид, прибывший на остров, становится родоначальником всей довольно большой группы видов, хорошо дифференцированных друг от друга и биологически очень специализированных. Таким образом, на Галапагосских островах возникло подсемейство земляных вьюрков, а на Гавайях, пожалуй, еще более оригинальное и разнообразное семейство гавайских цветочниц с 22 видами небольших воробьиных птиц, среди которых есть питающиеся нектаром, насекомоядные, плотоядные и зерноядные. Все они великолепно приспособились к своим местообитаниям и к характерной пище. Такие многовидовые группы встречаются среди животных любой систематической принадлежности. Например, на Галапагосах существует 13 видов черепах, а на Гавайских островах живет многочисленное семейство брюхоногих моллюсков. Однако в обоих случаях речь идет не о какой-либо незначительной адаптивной радиации, а о непосредственном влиянии изоляции на отдельных островах архипелага на черепах, а в отдельных долинах, в пределах одного острова, на эволюцию форм моллюсков. Большие острова. На больших островах значительное пространство дает возможность развиваться достаточно богатой и экологически полной фауне, иногда весьма своеобразной, даже отличной от фауны ближайшего континента. По значимости для формирования фауны вторым определяющим фактором после размеров острова является ширина водного барьера. Ведь через узкий пролив переправляются иногда даже плохие путешественники, такие как крупные и средние млекопитающие. Кроме того, важным оказывается еще следующее. Острова могут находиться на таком расстоянии от континента, что животные-мигранты способны его преодолеть. Все вышесказанное относится к таким весьма интересным своей фауной островам, как Сулавеси, Мадагаскар и Новая Зеландия – находящимся в сфере доступности животных.